Глава 24. Прощать никто не умеет. У людей просто короткая память. Телесериал «Настоящий детектив». Первый сезон. Саймон. В Лос-Анджелесе редко идет дождь, но сегодня именно такой день. Промозглый и мрачный. Тяжелые капли ударяются о крышку гроба, а затем стекают вниз, в сырую землю. Отец погиб не сам, я точно это знаю. Я видел запись разговора Бекки и Джейсона. Харрис не сказал прямым текстом, но это и не нужно. Я убежден. Гарольду Смиту помогли уйти из жизни. И стоит за этим Джейсон Харрис. Мы только помирились. Отец признал мой успех. Попросил у меня прощения, благословил наш с Беккой брак и почти замолил свои грехи передо мной. Джейсон Харрис заплатит за то, что отнял у меня возможность ощутить отцовскую любовь и уважение. Он заплатит. «Милый», — Бекка мягко касается моей руки, — «пойдем к машине». «Я давно стою один». Все уехали, кроме меня и Бекки. Нужно ехать, да, продолжать играть роль любимого сына. Я хорошо справлялся весь день, учитывая, что всю жизнь был не сыном мечты, а паршивой овцой. Родителей не выбирают, но и детей тоже. Гарольд был плохим отцом. Вряд ли я буду по нему скучать. Однако Джейсон... отобрал у меня то, чего я так жаждал. Этого я ему не прощу. Безумно длинный день перетекает в утомительный вечер. Всем нужно подойти ко мне, выразить соболезнование, дать непрошенный совет. Когда это безумие заканчивается, я прощаюсь с матерью, и мы с Беккой возвращаемся домой. «К вам пришел посетитель, сэр». Чопорно произносит Берти, стоит нам переступить порог. «Он ждет вас в кабинете. Сказал, что это важно. Насчет вашего отца». «Кто он?» «Не представился, но выглядит очень...» Берти приподнимает брови. «Солидно». Оставляю Бекку в гостиной, а сам направляюсь к таинственному незнакомцу. Стоит мне войти в кабинет... Мужчина встает и склоняет голову в знак приветствия. Я знаю его. Он был частым гостем в родительском доме. Вильям Флетчер, член городского совета. Кажется, у него были какие-то дела с отцом. «Примите мои соболезнования, Саймон». «Вы очень любезны, мистер Флетчер. Чем обязан визиту?» «Сразу к делу. Ценю». «Насколько вам известно, ваш отец был адвокатом влиятельных людей. Он помогал членам тайного совета. Мы управляем этим городом. Но недавно мы столкнулись с проблемой. Вы знаете Джейсона Харриса?» Медленно киваю. «Так вот, мистер Харрис спит и видит, как прибирает к рукам все, что мы так долго строили. Он хочет полный контроль над Лос-Анджелесом. Надо сказать, ему удалось подпортить нам репутацию. Он уничтожает нас по одному, а мы, — Вильям разводит руками, — бессильны. Могущественный тайный совет бессилен? Серьезно? Вы что-то знаете о нас? Лишь то, что только что услышал. Вы же тайный совет, я усмехаюсь. Есть риск, что скоро все вскроется. Много дел, Саймон, так много информации. И все попало в руки к этому бессовестному человеку. Роберт Мэроу утром взят под арест. Он уезжал из страны, хотя не должен был. Теперь на него повесили не только те нелепые обвинения, но и нарушение запрета о выезде за границу, то есть побег. Флетчер хмыкает, затем продолжает. Алана Картера арестовали вчера. А этого за что? За попытку организации убийства Джейсона Харриса. Не могу подавить смешок, и Вильям смотрит неодобрительно. Так чего вы хотите от меня? Вашего отца убили, Саймон. Убили, потому что он что-то нарыл на Джейсона Харриса. Достаньте это, и я обещаю вам, что справедливость восторжествует. Почему вы думаете, что я знаю, где и что искать? Потому что вы сын своего отца. Помогите отомстить за него. Знаете, Ганди сказал, что если применять принцип око за око, то весь мир ослепнет. А вы прозрейте, Саймон, прозрейте и приходите ко мне. Я помогу, чем смогу. Если Вильям правда поможет прижать Джейсона Харриса, то глупо отказываться от такого предложения, поэтому я киваю и задаю вполне резонный вопрос. И где мне искать это? А что искать-то? У вас есть доступ к кабинету отца, его ячейке в банке и всему остальному. Вы обязательно что-то найдете. Удачи вам. Держите в курсе. Вильям Флетчер покидает кабинет, а я еще долго стою и обдумываю его слова. Я хотел накопать на Джейсона грязь. Вот и представился случай. Завтра же займусь этим, а пока меня ждет горячая ванна и восхитительный секс. Похороны так утомляют. Неужто Гарольд мертв, потому что правда что-то нашел? Или он просто мешался под ногами? Один хрен. Я найду что-то, что можно использовать против Джейсона. Найду. И какая удача! Мне даже не придется пачкать руки. Оказывается, желающих навредить ему предостаточно. Ты заигрался в Бога, Джейсон. А людям не нравится, когда с ними играют. Легкий стук в дверь заставляет обернуться. «Милый, все хорошо?» «Да, отлично. Приготовишь нам ванну?» «Конечно». Бека улыбается мне, но ее улыбка больше не кажется искренней. Ни о каком доверии к Бекке теперь и речи нет. Однако я не порву с ней. Нужно держать ее как можно ближе. Она ведь работала на Джейсона. А что, если все еще работает? Наверное, я стал излишне подозрительным, но в том, что касается Джейсона Харриса, иначе никак нельзя. Он хитрый, ядовитый змей, и я мечтаю оторвать ему голову. Не своими руками, конечно. Я просто сделаю все от меня зависящее, чтобы, наконец, увидеть Джейсона Харриса мертвым. Камилла. Можно сколько угодно крутить в голове мысли о том, что вокруг только добрые и хорошие люди. Но всегда найдется сука, которая разубедит тебя в обратном. Другие люди — это другие люди. Мы не можем влиять на их решения и поступки. Мы не в ответе за их действия. Мы можем думать о хорошем и избегать отмороженных идиотов. Но в жизни всякое случается. Никто не застрахован от встреч с монстрами. На самом деле многие и многие вещи от нас не зависят. Это просто жизнь. Несправедливая, ни плохая, ни хорошая. А такая, какая есть. Не всегда все идет так, как мы того хотим. В жизни есть трудности. Нужно просто научиться с ними справляться, а не жить в позиции жертвы, ребенка, зависимого. Надо брать ответственность за себя и свои поступки, вставать и идти вперед, даже если упал. Только так можно достичь того, чего хочешь. А розовые очки и притянутый за уши позитив непродуктивны. Я за реализм. Я давно перестала ждать от людей чего бы то ни было, и жить стало легче. Я принимаю людей такими, какие они есть, не строю на их счет иллюзий. Никто никогда не оправдывал ожиданий. Так зачем очаровываться? Бывают злодеи, которым ты сочувствуешь, а бывают те, которым ты искренне желаешь смерти. Джейсон Харрис находится где-то посередине, ведь Джесс его любит, а я ненавижу. Вот смотрю на него, и хочется шею ему свернуть, а лучше свергнуть этого самодовольного типа с трона, на который он сам себя усадил. Ах да, я никуда не исчезла, просто притаилась глубоко внутри и наблюдала. Не вступала в контакт с Джессикой и убедила ее в том, что она теперь одна. У меня есть план по избавлению нас от рабства. Но Джесс не станет слушать. Ей нравится быть рядом с Джейсоном, нравится с ним трахаться. А еще она по-настоящему им прониклась. Я чувствую, как чувствую и то, что моя вылазка не пройдет без последствий. Джесс заснула, и я решила проверить обстановку. Я уже делала так, поэтому, когда Джессика говорит, что она все помнит, это не совсем правда. Ей так только кажется. Я научилась обманывать ее сознание и память. Но сейчас Джейсон может сорвать всю операцию. Если Джессика проснется, то сразу поймет, что в данный момент рулю я. Даже если я успею спрятаться, то Джейсон даст ей понять, что она, то есть я, уже давно не спала. Пока ее сознание все еще в отключке. Однако сексуальные домогательства Джейсона могут быстро стряхнуть пелену сна. Вот же больной урод. Он использует ее, имеет во все щели, а Джесс будто не понимает этого. Влюбленная идиотка. На что стало похоже наше тело? Новых шрамов нет, но это все равно ужасно. Как долго Джейсон сможет сдерживать свои порывы? Черт, он и правда сильно возбудился. Плюс ко всему я чувствую запах алкоголя. Джейсон в таком состоянии способен на что угодно. Лучше слинять, если хочу остаться живой и невредимой. Пусть Джесс отдувается. Но как провернуть рокировку и не спалиться? Черт! Дернуло его ворваться сюда раньше. Я думала, он еще минимум час в кабинете проторчит. Что-то не так. Почему я не могу спрятаться? Черт, Джессика, она проснулась. Какого хрена она не дает мне уйти в тень? Знает же, что я боюсь его, когда он на взводе. Да я вообще его боюсь. Всегда. И ненавижу, и презираю. Дьявольский выродок. Чем дольше на него смотрю, тем сильнее кривятся мои губы. Мне стоит неимоверных усилий, чтобы не спихнуть его с себя. Ладно, я согласна, что он красив, богат, трахается как бог. Но его наклонности и вредные привычки — это просто за гранью. Вот какого черта он надрался? Когда он трезвый, еще ладно. Но я не выношу людей, находящихся под допингом. Это Джессике пофиг, не мне. Джейсон лезет пятерней в мои трусы. Я издаю презрительное шипение, и он поднимает голову. Ему хватает 2 секунд, чтобы все понять. «Камилла, какая встреча!» «Сама не рада». «Так скройся, не раздражай глаза». «Я бы с удовольствием, но, кажется, Джесси психанула и закрыла меня с тобой». «Ну, это она зря. Знает же, что я тебе противен, а ты мне не нравишься». «Какая неожиданность! Чего ж тогда ты меня так окучивал? Мне нужна была Джессика. Хотел вытянуть ее на поверхность. Ты меня никогда особо не интересовала. Но твой страх прекрасен. Раз уж ты здесь, я хочу насладиться им сполна. Джейсон встает и резко тянет меня на себя. Не успеваю опомниться, как скатываюсь с кровати. Он тащит меня к выходу из спальни. Я сопротивляюсь, но тщетно. Он намного сильнее. Лестница уводит нас все ниже. Мы не останавливаемся на первом этаже, а спускаемся в подвал. Помещение освещено одинокой лампочкой. В углу стоит кровать и ведро, а чуть поодаль — стул. Это выглядит жутко. Я не хочу застрять в этих декорациях к ужастику. Босые ноги шлепают по деревянному полу, полуголое тело начинает дрожать от прохлады, царящей здесь. Джейсон тянет меня к кровати. Я замечаю цепи и начинаю вопить во все горло. Мысленно я умоляю Джессику вернуться, ведь ей он вреда не причинит. Наверное. Я не могу знать, что у него на уме. Он же закрывал ее в кладовке с трупом, запирал в спальне, резал, чуть не задушил и... Черт! Да ему плевать на нее так же, как и на меня. Никакая она для него не особенная. Дура, Джесс! Ты идиотка! Где ты вообще? А ну, вылазь! Джейсон подтаскивает меня к кровати, швыряет на пол и наклоняется к браслетам. Пара секунд, и на моих запястьях смыкаются кандалы. Господи, он и правда сильно не в порядке. Намного больше, чем я думала. По нему лечебница плачет. И ведь это не вылечить. Мне страшно, черт подери. Знобит и трясет. Он оставит меня здесь, на цепи, без воды и еды. Ему же плевать. Вот это я вляпалась. Чувствую, как подкатывает приступ панической атаки, и молю. Джейсон, не делай этого! Не делать чего? Не быть собой? Она возненавидит тебя! Посмотрим. Он поднимает меня с пола, толкает на кровать. Цепи звякают, переплетаются и чуть не ударяют меня по голове. Они длинные, тяжелые и прикреплены к стене. Джейсон, нет! Всхлипываю, когда он наваливается сверху. «Ты даже пахнешь по-другому», — шепчет он, затем оставляет на моей щеке влажный след от поцелуя. «Не так, как она. Ты так боишься меня, Ками. Твой страх заводит. Но постарайся слинять с моих глаз поскорее. Это в твоих же интересах. Поверь, по ночам здесь довольно мерзко. Тебя я отсюда не выпущу, а вот ее — да. Противно ли мне? Не знаю. Я плачу, дрожу от холода и страха, иначе сто лишаюсь возможности нормально соображать. Его прикосновения не возбуждают, но и не вызывают протеста. Я просто лежу под ним и скулю. Он все равно поимеет меня. Лучше расслабиться и позволить ему. Так мне, возможно, не будет больно. Какая я глупая. Зачем я только высунулась? К моему удивлению, Джейсон, кажется, не собирается меня насиловать. Он мог бы скрутить меня и взять прямо сейчас. Но вместо этого он взывает к моим эрогенным зонам. Только что мне с того? Я ощущаю лишь страх, ненависть и презрение. Ну же, Ками, давай! Нам же было хорошо. Ты тоже трахалась со мной, не только она. Да, было, не отрицаю. Но сейчас мне не хочется вновь ощущать его в себе. Я приказываю телу расслабиться, пытаюсь выключить мыслемешалку, побороть негативные эмоции. Однако ничего не выходит. Да к черту! Тихо произносит Джейсон. Смачивает пальцы слюной и обильно увлажняет меня. «Пошла ты к черту, Ками!» С этими словами он засаживает так глубоко, что я не сдерживаюсь и ору. Не можешь ты по-хорошему, да? Видимо, не могу. Не могу, когда дело касается тебя, ублюдок. Ты мерзкий выродок, тварь. Ты не человек. Что она нашла в тебе? Все заканчивается быстро. Джейсон встает и застегивает джинсы, а я лежу, не шевелясь. Первый раз в жизни меня изнасиловали. Боже, а ведь с Джессикой это происходило не единожды. Она всегда выталкивала меня из реальности в такие моменты. Я лишь наблюдала со стороны. Джессика стойко переносила все невзгоды, никогда не жаловалась. Джесс создала меня, а я ее бросила. И вот что произошло. Джессика полюбила этого монстра. Неужели она не видит, какой он? Это для Джесси. Джейсон кладет телефон на стул. Пусть позвонит, когда вернется, я сразу ее выпущу. Но ты останешься здесь. Вздумаешь обмануть меня, сделаешь себе только хуже. Он уходит, оставляя меня захлебываться слезами и отчаянием. Слышу лязг замка. К чему это? Я ведь прикована к цепям. Они хоть и длинные, но до двери все равно не дотянутся. Даже если бы дотягивались, я не смогу от них избавиться. Ублюдок приковал меня. Осматриваю цепи. Крепления надежные, их ни за что не вырвать из стены. Я могу дойти лишь до середины комнаты. Понимая, что оказалась в жуткой ловушке, возвращаюсь к кровати и ложусь на нее. Слезы душат, но не льются. Джейсон, чтоб тебя! Зачем? Я так ненавижу его, так презираю, что даже страх отступает на второй план. Клянусь всем, чем можно и нельзя. Я убью тебя, Джейсон Харрис. Нет, не убьешь, раздается в голове. Ты не убьешь его, Камилла. Я запрещаю. О, Джесси! Какие люди? Где ты была? Где ты была, мать твою? Ты первая кинула меня. Я просто отдала должок. Ты долбанутая. Не больше, чем ты. Мы одно целое, Ками. Как тебе такой расклад? Заткнись! Вскакиваю с кровати, сдираю покрывало и визжу от злости. Дергаю цепи, но лишь выбиваюсь из силы и оседаю на пол. На запястьях красуются багровые следы, оставленные металлическими браслетами. Они отвратительны. Пытаюсь вытащить одну кисть, затем другую, но отверстия слишком узкие. Приступ удушья уже близко, я чувствую. Хватаюсь за горло и хриплю. «Клянусь, Джесси, я убью его! Убью, слышишь меня? Джейсон Харрис сдохнет!» А я буду стоять над его трупом, и ты мне не помешаешь. Я поняла тебя, а теперь отдыхай. Мне нужно позвонить. Не хочу застрять здесь с тобой. Я пытаюсь бороться, пытаюсь остаться на поверхности, но пустота уже подступает. Джессика может мной управлять, если сильно захочет, ведь это она является доминирующей личностью. Сколько бы она ни пряталась, сколько бы ни оставляла меня за главную, но это ничего не изменило. Она — главная. И сейчас Джесс впервые применяет силу. Она берет меня за руку и отталкивает от штурвала. Я цепляюсь за нее, но начинаю проваливаться в темноту. Джесс хочет загнать меня под пол, спрятать туда, откуда нет добровольного выхода. У меня не будет права голоса и возможности выбраться на поверхность. Я даже не смогу наблюдать со стороны. Джесс упрячет меня в глубины подсознания, и я провалюсь в черную дыру. Быть может, я никогда больше не увижу белый свет. Джессика просто сотрет меня. Она вполне в состоянии это сделать. Раз уж я могла обманывать ее и действовать против ее воли, то она и подавно может. Никогда раньше Джесс не проявляла агрессию в мою сторону. Никогда. Пока не влюбилась в Джейсона. «Нет, Джесси! Нет, я нужна тебе!» «Ошибаешься, Ками. Я отлично без тебя справилась. Ты сама захотела посидеть в тенечке. Так продолжай отдыхать. Ты слишком долго была за главную. Ты привыкла, я понимаю. Но пора тебе подвинуться». «Это из-за него, да? Что ты в нем нашла? Что?» «Тебе не понять, Ками. Ты никогда не умела любить». «Но ведь он тоже, Джесси, он ведь тоже не умеет любить!» Джессика не отвечает. Я озираюсь по сторонам, но вижу лишь темноту и небольшие просветы. Они сужаются. Подвала больше нет. Джесс упрятала меня в подполье. Я кричу, но вряд ли она слышит. Меня утягивает все дальше от света, и последние лучи гаснут, забирая с собой пространство. Черные стены прут на меня, заставляя обхватить голову руками и упасть на колени. Я в чертовой кладовке, и мне не выбраться. Но я найду выход. Найду, чтобы мне провалиться. И когда я выберусь отсюда, Джейсон Харрис умрет.